Вторая командировка Боровича закончилась в июне 1930 года. К этому времени заместитель председателя РВС Уншлихт перешел на ту же должность ВСНХ СССР. Это было вызвано тем, что на рубеже 30-х годов резко повысилась вероятность военного столкновения Советского Союза с ведущими странами Запада, в первую очередь с Англией, и все наиболее технически грамотные руководящие кадры были брошены на срочное развитие советской военной промышленности. Вслед за бывшим начальником переходит ВСНХ и Борович, зачисленный в июле в резерв РКК. Вначале он работает порученцем при Уншлихте в президиуме ВСНХ, а затем заместителем начальника фосфатного управления Всехимпрома. Тогда же в СНХ были направлены еще два сотрудника разведупра: Георгий Иванович Килочицкий, август, и Макс Германович Максимов, октябрь. Однако работа в народном хозяйстве мало соответствовала наклонностям Льва Александровича. Поэтому он с удовольствием откликнулся на предложение Радека, назначенного руководителем Бюро международной информации ЦК ВКПБ, и, заняв в июне 1932 года должность ответственного секретаря бюро, стал фактически его ближайшим помощником. С апреля 1934 года он по совместительству работает сотрудником технического секретариата Оргбюро ЦК. И все это время продолжает оставаться в распоряжении разведупра РКК. Надо заметить, что Карл Радек, фактически явившийся еще в 30-е годы одним из основателей модной теперь геополитики, находился в курсе всех тайных интриг и хитросплетений мировой политики, во многом определяя решения Политбюро ЦК ВКПБ и НКИДА по международным вопросам. В августе 1935 года Борович возвращается на работу в военную разведку, где начальником уже был не Ян Карлович Берзин, а Семен Петрович Урицкий. В управлении он получил должность заместителя начальника 2-го Восточного отдела разведывательного управления РКК, то есть знаменитого Федора Карина, только что перешедшего в военную разведку из иностранного отдела НКВД вместе со своим начальником Артуром Артузовым. В центре интересов Льва Боровича находились Китай и Япония. В 30-е годы военно-политическая обстановка в этом регионе резко обострилась, и Советский Союз был главным препятствием на пути милитаристской Японии и гитлеровской Германии к мировому господству. В случае заключения союза между ними нашей стране угрожала война на два фронта. Чтобы выбрать правильный курс в сложившейся ситуации, советское правительство остро нуждалось в достоверной информации о германо-японских отношениях. Тогда же Лев Александрович начал готовиться к новой командировке в Китай. Во время аттестации высшего комсостава осенью 1935 года Борович получил звание дивизионного комиссара, присвоенное ему приказом Наркома обороны СССР от 23 ноября 1935 года. Вот как описывает его в этот период жизни советская разведчица Раиса Мамаева. «Повернувшись на какой-то шум, я увидела нового для меня человека. Он стоял ко мне спиной, отлично сложенный, по-юношески подтянутый, с гордо посаженной головой, волосы каштанового цвета, были ровно пострижены над крепким и упрямым затылком. Я с интересом подумала, какое может быть лицо у этого человека. «Кто это, новенький?» — спросила я у соседа. «Да что ты, какой новенький?»